Дар'я Ліс, грамадская актывістка, блогерка. Харитонов Павел, Хвастюк Артём, Хайдарук Дмитрий, Хмаров Сергей, Хмельницкий Валентин, Хрещанович Дмитрий, Тыборг Алина, Тибульский Андрей, Тяжарная женщина, имея позже, чем я думаю, Петюркин Николай.